Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Девчонки, мне пора! За мной папа пришел! Пока! Пап, пойдем отсюда скорее. Ульянка, в чем дело? Почему ты меня за рукав тащишь? Ты что, опять с кем-нибудь из одноклассниц поссорилась? Нет, ни с кем я не ссорилась. А что случилось? Ничего не случилось, пойдем скорее. Нет уж, будь любезна объяснить, что происходит. А то вообще никуда не пойду. Ну, пап, ну чего ты встал? Идем уже. Не пойду. Но я тебя стесняюсь. Вот это да. И почему это интересно? Ты опять свою старую куртку надел, которую мама хотела выбросить. И джинсы рваные. Хе, ну и что? По-моему, это очень красиво и модно. А по-моему, нет. Ты похож на какого-то аяврика. На кого? На аяврика? И что же, по-твоему, это слово означает? Оно означает неопрятного человека в драных джинсах и старой куртке. Вот кого. Ничего подобного. Так звали волчонка в одном фильме. А слово это, между прочим, хорошее. Оно переводится как «любимчик». Это на каком языке? На эвенкийском. Есть такой северный народ – эвенки. Эвенки? Тоже какое-то слово забавное. Я его запомню. А я смотрю, тебе нравятся забавные слова, да? Хочешь, я тебе сказку придумаю, а ты будешь их в нее вставлять? Ну, давай попробуем. Хм, ну давай тогда вот так. В одной далекой-предалекой стране жили-были мальчик и девочка. Были они друзьями, просто не разлей вода. Как это? Ну, это просто такое выражение. Означает очень крепкую дружбу. То есть они так сильно друг за друга держатся, что не отпустят, даже если лить на них воду. Все равно странно. Зачем их водой поливать? Ладно, неважно, давай дальше. Ну так вот, дружили они всю жизнь. Девочку звали... звали девочку... Еврашка. Ой, Еврашка? Ты хотя бы знаешь, кто это? Нет, просто слово смешное. А это, между прочим, полярный суслик. И ты хочешь, чтобы нашу девочку так звали? Хочу, весело же. Ну, как скажешь. Значит, Еврашка. А мальчика как зовут? А мальчик пусть будет Тугрик. Тоже смешное слово. Угу, Тугрик. Ну, если тебе интересно, то так называются монгольские деньги. Тугрики? Тугрики. Ладно, давай уже сказкой заниматься, а то мы все никак приступить не можем. Итак... Жили на свете Еврашка и Тугрик. Дружили, не тужили, пока однажды не захотелось Тугрику в лес прогуляться. Говорит он: «Послушай, Еврашка, схожу я по грибы да по ягоды, наберу и того, и другого, принесу, а ты нам потом картошки с грибами нажаришь, да варенье сваришь. Договорились?» «Хорошо, Тугрик, иди, а я тебя тут ждать буду». Взял Тугрик корзинку, положил в нее шоколадный батончик и пошел в лес. Шел-шел, ни грибов, ни ягод не нашел. Корзинку потерял, да и вообще заблудился. Ходит по лесу, людей зовет. «Ау! Эй! Где тут из этого леса выход? Как вдруг выходит из кустов старичок неприятный. Лесной волшебник по имени... По имени Дуриан. А это слово что означает? Дуриан? Это такой тропический плод. Большой, очень вкусный, но весь в шипах и неприятно пахнет. Вот точно, очень на слово волшебника похоже. Ну хорошо. Выходит из кустов волшебник Дуриан и говорит недовольным голосом: «Это кто тут по моему лесу бродит, а? Кто шумит? Кто мои грибы да ягоды собирает?» «Это я, Тугрик, только я ничего уже не собираю. Моя корзинка куда-то потерялась, а еще я заблудился. Помогите мне дорогу домой найти». «Вот еще выдумал, домой. Нет уж, обратной дороги из моего леса нет. Теперь ты будешь в моей хижине жить и похлебку мне из желудей варить. Пошли быстрее, а то я проголодался. Ну, пошевеливайся». И увел Дуриан Тугрика в лесную чащу. А Еврашка сидела дома, сидела, ждала Тугрика, ждала, не дождалась и пошла за ним в лес. «А вдруг он заблудился? А вдруг в яму упал? Нужно друга из беды выручать!» Пошла Еврашка между елок, между берез, через овраги до болота. Смотрит, корзинка на полянке лежит. Огляделась Еврашка вокруг, никого не увидела и стала звать: «Тугрик! Тугрик! Где же ты? Идем домой скорее!» Никто ей не ответил, только ветер в деревьях шумит. Опечалилась Еврашка, да вдруг смотрит, сидит на веточке птичка. «Погоди, погоди, я ей название придумаю. Птичка... Моралеха. Есть такое слово?» «Ну, если мне память не изменяет, то Моралеха — это такой город, кажется, в Испании». «А у нас это будет птичка. Можно?» «Ну, конечно». Сидит на веточке птичка-моралеха, любопытными глазками сверкает. Спрашивает ее Еврашка: «Птичка, птичка, скажи, не видала ли ты здесь моего друга, Тугрика?» «А как же! Его злой волшебник Дуриан к себе в хижину забрал! Хочешь, я тебе дорогу к нему покажу?» «Конечно хочу! Веди!» Поскакала Моралеха по веткам, с дерева на дерево перелетает, с куста на куст перепархивает, а Еврашка за ней. Пришли они к хижине Дуриана. Говорит птичка: «Вот тут он живет. Только если хочешь друга своего из беды выручить, меня послушай. Победить Дуриана сложно. Есть только один способ. Растет в лесу такая травка. Называется... Ворвань. Травка называется ворвань». «Ого, какое ты слово вспомнила. Знаешь, что оно значит? Ворванью раньше называли тюленей жир. Моряки им смазывали уключины». «Уключины? Ой, какое слово забавное. А что это такое?» «Это такая штука на борту лодки, в которую вставляют весло. Ну, кронштейн, понимаешь?» «Кронштейн. А это...» «Так, стоп. Давай новыми словами не увлекаться, а то мы никогда сказку не закончим. И я уже забыл, на чем мы там остановились». «Травка, травка, ворвань». «А, да, правильно. Говорит эта самая птичка Моралеха: «Сорви эту травку и положи Дуриану на подушку. Пока ворвань не завянет, Дуриан не проснется». Так Еврашка и сделала. Отыскала на полянке травку ворвань, дождалась вечера, на цыпочках в Дурианову хижину вошла и под самый нос ему травку положила. Захрапел Дуриан громко-громко, заснул крепко-крепко, а Еврашка по комнатам пошла друга искать. Тугрик, Тугрик, ты здесь? Это я, Еврашка. Еврашка, что ты здесь делаешь? Уходи скорее, пока Дуриан тебя не увидел. Я пришла тебя выручать. Дуриан крепко спит. Идем домой, пока он не проснулся. Прошли Тугрик с Еврашкой на цыпочках через всю хижину. До самой двери дошли. Да какую-то кастрюлю случайно задели. Мамочки, что теперь будет? А? Что? Что такое? Тугрик, куда это ты собрался? А ну-ка вернись! Бежим! Бежим отсюда скорее! Выскочили Тугрик с Еврашкой из хижины и домой побежали. А птичка Муравеха им дорогу показывает. Сюда! Сюда! Бегите за мной! Быстрее! Кинулся Дуриан за ними. Да по пути о притолоку ударился. А Косаур споткнулся, Балясину зацепил. Тут все стропила на него и посыпались. Пап, ты сейчас столько странных слов сказал, что я даже не запомнила. Ну, в общем, ай, не запоминай. Хижина Дуриана развалилась, да так он под ней и остался. А Еврашка с Тугриком прибежали домой и стали жить и дружить лучше прежнего. Тут и сказочке конец. Ну как, понравилась сказка? В общем-то, ничего, только я в ней немного запуталась. Ну как же, все просто. Это была сказка про то, как полярный суслик и монгольская денежная единица победили тропический плот с помощью испанского города, который подсказал им, как использовать тюленей жир. Ну, что тут непонятного? Знаешь что, пап, давай следующая сказка будет про что-нибудь другое, ладно? Хорошо, будет такая. Жили-были у Ключина и Притолока. Ну, папа! Шучу, шучу. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.